Я живу в Риме много лет, и мне известно, что к вам обращаются как к отцам-сенаторам. Разрешите назвать вас отцами, ибо в мире у меня нет никого, к кому я мог бы обратиться со словом «отец». Боги взяли к себе моего родителя Селевка. Злодейски убит мой дядя Антиох, которого, умирая, царь просил: «Будь Деметрию отцом, отцы мои, не дайте восторжествовать коварству и беззаконию». «Можешь идти, Деметрий», — произнес Элий мягко, — «о решении сената тебе сообщат». Юноша, всхлипывая, удалился. «Приступаем к обсуждению», — возгласил консул. «Слово имеет цензорий Марк Порций Катон». Цензорий — бывший цензор. В Римском сенате ораторы выступали в определенном порядке. Первое слово предоставлялось цензорам и бывшим цензорам, затем консулам и бывшим консулам, преторам и бывшим преторам. Низшие должностные лица могли и не дождаться своей очереди. Все головы обратились к Катону. Он встал, но вместо того, чтобы высказать свое мнение, обратился к консулу с просьбой. «Я прошу отсрочки, Элий. Я никогда не был в Сирии и хочу выступить после тех, кто ориентируется не по речам заинтересованных лиц». «Разрешить! Пусть говорит потом!» — послышались крики. «Цензорий Марк Порций Катон», — произнес Элий торжественно, — «можешь выступить позднее. Слово имеет консуляр Семпроний Грак». С места поднялся сенатор невысокого роста, с прямой осанкой и выразительным лицом. «Волчица вскормила основателей нашего города Ромула и Рема», — начал он проникновенно. «Можете себе представить, что было бы с этими младенцами? Не отними их у зверя-пастух Фаустул. Они ходили бы на четвереньках и выли бы, как их приемные мать и молочные братья. Деметрий, усыновлен нашим городом, воспринял наши обычаи. Я с наслаждением слушал его латинскую речь. Я верю ему и призываю вас, отцы-сенаторы, вернуть Деметрию законную власть». Консул достал список и прочитал. «Консуляр Марк Юрий Брут». «Отказываюсь от слова», — послышалось из зала. «Претор Сульпиций Гал». «Отцы-сенаторы», — начал Сульпиций Гал, оглядев зал, — «я согласен с мнением Тиберия Гракха. У нас есть поговорка о мертвых — хорошо или ничего. Позволю себе нарушить это правило. Антиох, второй сын того Антиоха, который называл себя великим, сразу же после разгрома сирийцев был послан к нам заложником. Незадолго до кончины Селевк вытребовал у нас брата, послав вместо него своего сына Деметрия. Став вскоре царем, Антиох начал войну с Египтом и едва не вступил в Александрию. Нуждаясь в деньгах, он разорил все храмы своего царства. Устроив в честь нашего посольства пир, он скинул одежды и плясал голым. Теперь подумаем, какую силу имеет завещание такого царя». Зал загудел. «И еще. Станем на место юноши. Отец дал его нам заложником. Он остался заложником и при своем дяде. Если мы его не отпустим, он будет заложником при своем малолетнем брате. Это абсурдно!» В зале послышался смех. «Слово имеет Гней Октавий», — объявил консул. «Отцы-сенаторы», — начал Октавий, — «мы принимаем заложников, чтобы обеспечить выполнение условий мира». «А выполняются ли эти условия?»